Американская разведывательная служба была озадачена делом Лоуренса. Слухи поползли в Центральное разведывательное управление, ФБР, секретную службу, в Министерство финансов Соединенных Штатов Америки. «Он не наш человек», — говорили в ЦРУ. «Может, он относится к финансам?» Министерство финансов не имело ни малейшего представления об этом деле. «Нет, Лоуренс не наше детище. Наверное, это чертово ФБР снова влезло в наши дела». «Никогда не слышали о нем», — говорили ФБР. «Скорее всего, он работал на разведывательное управление Министерства обороны». Разведывательное управление Министерства обороны находилось в таком же неведении, как и остальные ведомства. Оно ответило крайне осмотрительно. Комментарии излишни. Каждое агентство пребывало в уверенности, что судью Генри Лоуренса послали за границу другие. «Полагаю, что его мужественное поведение достойно восхищения», — сказал глава Центрального разведывательного управления. «Он выносливый. Он не признался и не назвал имена. Сказать по правде, как бы я хотел, чтобы у нас служило побольше таких, как он». Дела у Энтони Арзатти шли худо, и Капо не мог понять, почему впервые в жизни его преследовали неудачи. Все началось с отступничества Джо Романо, потом Перри Поупа, а теперь судья сгинул, замешанный в каком-то шпионаже. Все они были внутренней частью механизма Арзатти, люди, на которых он мог положиться. Джо Романо являлся своеобразным приводным ремнем организации, и Арзатти так и не нашел никого на его место. Новички руководили делом небрежно, неаккуратно. В результате появились жалобы от тех людей, которые до этого никогда не смели жаловаться. Поговаривали, что Тони Арзатти стареет, что он не способен держать своих людей в узде, что его организация разваливается. Последней каплей стал телефонный звонок из Нью-Джерси. «Мы узнали, что у тебя неприятности, Тони. Мы бы хотели помочь тебе». «У меня нет никаких неприятностей», — рассвирепел Арзатти. «Правда, возникла пара проблем недавно, но я их ликвидировал». «Это не все, что мы слышали, Тони. Поговаривают, что твой город немного одичал, некому контролировать его». «Я его контролирую». «Может быть, для тебя это слишком тяжело? Сколько можно работать в таком напряжении? Может быть, тебе нужен небольшой отдых?» «Это мой город. Никто у меня его не отнимет». «Эй, Тони, кто сказал, что хочет отнять его у тебя? Мы просто хотим помочь. Семьи на Востоке собрались и решили послать несколько наших людей к тебе, протянуть руку помощи. Что может произойти между старыми друзьями?» Энтони Арзатти чувствовал, как мурашки пробежали по телу. Единственное, что могло произойти, это то, что маленькая помощь могла перерасти в большую и превратиться в снежный ком. Эрнестина готовила суп из стручков бамии с креветками. Все-то кипело на медленном огне, пока они с Трейси ждали возвращения Элла. Сентябрьская жара действовала всем на нервы, и когда, наконец, Эл вошел в маленькую квартирку, Эрнестина закричала: «Где тебя черти носят? Этот чертов обед сгорел, и я вместе с ним!» Эл пребывал в эйфорическом настроении, чтобы обратить на это внимание. «Я нарыл одну мазу, женщина. Если ты перестанешь трещать, ты услышишь, что я узнал». Он повернулся к Трейси. «Воровская шайка наложила руку на Тони Арзатти. Семья из Нью-Джерси прибыла принять на себя ведение дел. Его лицо расплылось в широкой улыбке. «Попался, сукин сын!» Он посмотрел в глаза Трейси, и его улыбка погасла. «Разве ты несчастлива, Трейси?» «Какое странное слово!» — подумала Трейси. «Счастлива!» Она забыла, что оно означает. Она спросила себя, сможет ли она когда-нибудь снова стать счастливой? Сможет ли она испытать нормальные человеческие чувства? У нее оставалось единственное желание мщения за то, что сделали с ее матерью и с ней. А теперь, когда цель близка, внутри оставалась одна пустота. На следующее утро Трейси зашла в цветочный магазин. «Я хочу послать цветы Энтони Арзатти, погребальный венок из белых гвоздик, украшенный широкой лентой. На ленте сделать надпись: „Покойся с миром“.